В эзотеризме есть самая сущность всеначальной энергии. И этому универсальному посреднику, состоящему из многих посредников, обязаны все проявления энергии в материальном, психическом и духовном мирах.